Глава 7. Под ногами серая плитка Патриаршего моста. Еще ниже — почти черная Москва-река. Горят фонари. Впереди — величественный храм Христа Спасителя. Женя допивает манговый шейк через трубочку. Я свой выпила еще минут 20 назад. После экскурсии по Древнему Египту в парке Горького мы зашли во вьетнамское кафе с самым лучшим манговым шейком в городе. На следующей неделе у них начинается выставка по Древнему Риму, говорю я Жене. Не-не-не, притормози со своей просвещенческой программой. Женя отходит к мусорке, выкидывает пустой стаканчик и возвращается обратно. И я чаще, чем раз в месяц, такое не осилю. А то я тебя тоже на какую-нибудь свою выставку затащу. Куда? В морг? Женька закатывает глаза. Я же не могу сдержать довольной улыбки. Вот ты про Рим сказала, и я вспомнила о том, что у нас завтра латынь. Терпеть ее не могу. А у меня завтра мастерская. Тяжело вздыхаю и перевожу взгляд на реку. А чего так печально? Ты же фанатеешь со своих мастерских. Помнишь, я тебе говорила о том, что меня поставили в пару с Амиром? После прошлой мастерской я во всех подробностях расписала подруге о том, в какой замес угодила. «Ну?» — кивает Женя. «У него кринжовый текст, и ты теперь не знаешь, как разбирать это ближайшие 3 месяца?» «Хуже. У него идеальный текст». В среду Амир прислал мне несколько первых глав своего будущего романа. Я села читать их тем же вечером, и сюжет книги захватил меня настолько, что я не могла от нее оторваться. Амир с такой детализацией описывал мир, где живут его герои, что в один момент я сама забыла о реальности. Тогда в чем проблема? Мы больше не списывались. Задание Горелова подразумевает плотную совместную работу. За неделю Лина дважды встречалась с Машей в творческом пространстве ГС-2, чтобы обсудить тексты друг друга. Амир же не просто не проявил никакого интереса к встрече, но еще и общался всю неделю на отвали, словно робот. Да, нет, хорошо. После того, как Амир отправил свой текст, я отправила ему свой. Перед отправкой не заметила, как в одного слопала большую пачку чипсов с крабом от волнения. А в итоге в ответ получила лишь черное сердечко на сообщение. Сухарь. Я завидовала Лине. Когда Горелов только объявил о задании, я тут же начала представлять, как это будет увлекательно. Встречи после пар, посиделки в общаге до позднего вечера, совместное прослушивание музыки для вдохновения. А в итоге мне достался Амир, ака замороженная лягушка. И все мои мечты канули в лету. «Будь настойчивее», — говорит Женя. «Пусть поймет, что с тобой лучше сотрудничать, чем постоянно бегать от тебя по коридорам». «В том-то и дело, что я за всю неделю его в институте даже не видела». «Что, прям совсем?» «Ага». «Ну, может, он заболел», — предполагает подруга. «Или все же талантливо меня избегает». Утром, встретившись с Линой у метро, по традиции перед мастерской заходим в кофейню. В этот раз вместо привычного кофейка забираю из рук бариста ромашковый чай. Надо успокоиться, выдохнуть, а перед мастерской снова поговорить с Амиром. В конце концов, это в общих же интересах. Но перед парой обсудить с Амиром наши сегодняшние действия не удается. Старшекурсник с невозмутимым лицом заходит в аудиторию вслед за Гореловым. И даже не посмотрев в мою сторону, проходит мимо и садится за свою парту. «Итак, план сегодня такой», — начинает пару Вячеслав Романович. «Сначала поговорим про создание персонажей, а после обсудим вашу работу в парах. Итак, давайте сделаем вот такое упражнение. Выберите себе одного человека с вашей мастерской и опишите не его, а его полную противоположность. Описываем как внешность, так и поведенческие особенности. А мы с ребятами потом попробуем отгадать, кого вы описали. Если угадали, вы справились. Давайте, даю вам пару минут, и начнем». Ребята начинают осматриваться в поиске того, кого они выберут для описания. Мне же это не нужно. Я уже знаю, о ком буду говорить. «Лина, готова?» Спустя несколько минут спрашивает Горелов у подруги. «Да», — без колебаний отвечает та. «Начинай. Давай сначала с внешности, а потом переходи к внутренней характеристике». Низкий, толстый, уродливый брюнет с кривыми зубами. Одевается как гопник и всегда приходит вовремя. Глупый, чёрствый, не смешной, не любящий быть в центре внимания. Лина замолкает и пристально смотрит на Горелова. На «всегда приходит вовремя» могла бы и остановиться. На лице мастера появляется широкая улыбка. «А вот с последним не угадала. Я действительно не люблю быть в центре внимания, но профессия обязывает». И Горелов переходит ко мне. «Хорошо. Софа?» Коренастый, короткостриженный блондин с небесно-голубыми глазами. Приветливый, отзывчивый, ответственный, общительный. И ставлю точку. Очаровашка. На последнем слове Горелов, не скрывая эмоций, начинает в голос хохотать. «Даже не могу представить, о ком ты», — говорит мастер, поглядывая на задние парты. «Вижу, поладили. Замечательно». Однокурсники по очереди начинают описывать друг друга, в основном выбирая тех, с кем подружились за эту неделю. Не думала, что мне настолько понравится это задание. Но все это время никак не могу убрать с лица улыбку победителя. Она пропадает только тогда, когда Горелов останавливается возле Амира. «Амир?» — обращается к нему мастер. Замираю. Карие глаза, блондинка с каре. Начинает старшекурсник. Не дышу. Скромная, тактичная, неприставучая. Вспыхиваю. Это я приставучая? Да я приставучая только потому, что не хочу провалить задание. Так бы никогда к нему даже не подошла. Произносит задумчиво Вячеслав Романович. И о ком же ты? Кто-нибудь понял? Думаю, этот человек догадался, отвечает Амир. Горелов решает не докапываться до истины, за что я ему благодарна, и возвращается к доске. «Считаю, эксперимент удался. Давайте чуть передохнем и продолжим». Вскакиваю, собираюсь подойти к Амиру и высказать ему все, что думаю, но поздно. Старшекурсник уже стоит у двери и через мгновение пропадает в коридоре.